Эми Эллиот Дан. День. Вам интересно, как я узнала? Просто увидела. Это к вопросу о том, до чего же глуп мой супруг. Снежной апрельской ночью я страдала от одиночества, пила теплое амаретто в компании Бликера и читала, лежа на полу. За окном шел снег, а в доме играла музыка. Старые потрескивающие пластинки, которые мы с Ником раньше слушали вместе. Здесь я говорю правду. У меня случился приступ романтического оживления. Тот-то муженек удивится моему появлению в баре. Мы выпьем по паре коктейлей, а потом будем гулять по пустынным улицам с варежками на руках. Вот мы шагаем по центральной части города, вокруг ни души. Ник прижимает меня к стене и целует, а снежинки кружатся, как некогда сахарная пыль. Вера. Я отправилась за ним в Миссури, потому что верила, он снова меня полюбит. И это будет та же сильная густая любовь, покорившая меня однажды, и все у нас будет хорошо, Вера. До бара я добралась как раз вовремя, чтобы увидеть Ника, выходящего вместе с ней. Я застыла на гребаной парковке в 20 шагах от них, а он даже не обратил на меня внимания, будто я призрак. Он еще не обнимал ее, но я сразу все поняла. Видела, что никого, кроме нее, для Ника не существует. Невидимкой я скользила за ними. И вдруг, прямо посреди города, Ник прижал ее к дереву и поцеловал. «Мой муж мне изменяет», — подумала я. Но прежде чем сумела выдавить какие-то слова, они уже добрались до ее дома. Больше часа, стуча зубами, я прождала на крыльце, пока не замерзла так, что посинели ногти, а потом ушла. А Ник так и не догадался, что я знаю все. Теперь у меня появился новый образ, и, увы, не по моему выбору. Я стала заурядной дурой бабой, замужем за пошлым мужиком-ходоком. Одним махом удивительную Эми лишили всего, что в ней было удивительного. Я знаю женщин, чьи личности сотканы из множества жалких обыденных мелочей. Их жизнь — список неудач. Бойфренд, не ценящий жертв, лишние 10 фунтов веса, босс, увольняющий с работы, стерва-сестра, муж-изменник. Я всегда чувствовала себя выше этих историй, рассуждая о том, сколь глупы эти бабы, позволяющие подобным событиям входить в свою жизнь без спросу. И вот теперь оказалась одной из них, одной из тех баб с бесчисленными жалобами, вынуждающих людей слушать и сочувственно кивать, думая при этом: «Бедная дурочка». Я уже слышала, будто наяву, новую сплетню из тех, что распространяются с огромной скоростью. Удивительная Эми, девчонка, которая никогда не ошибалась, позволила себе погрязнуть в нищете, потащилась в медвежью дыру, где муж бросил ее ради молоденькой. Как предсказуемо, как обыденно, как увлекательно. А что муж? Он теперь счастливее, чем раньше. Нет, я не могу этого допустить. Нет, никогда, никогда. Он не имеет права так поступать со мной и праздновать мерзкую победу. Нет. Ради этого куска дерьма я изменила свою фамилию. Была Эллиот, а стала Дан. Таковой и запомнит меня история. Скажете, это пустяк? Вот так я начала работу над новым сюжетом, который поможет мне раздавить Ника за предательство. Я вернусь на прежнюю дорогу, которая ведет к совершенству. Я снова стану героиней, безупречной и достойной восхищения. Мертвая девушка будет всеобщей любимицей. А ведь это экстрим. Организовывать привлечение мужа к суду за расправу над вами. Хочу, чтобы вы знали, я отдаю себе в этом отчет. И пусть скептики скажут, она должна была уйти, захватив то, что осталось от ее достоинства, уйти, куда глаза глядят, все дороги открыты, минус на минус не всегда плюс, и прочую чушь, которую несут бесхребетные дуры, путающие слабость с моральными принципами. Я не собираюсь с ним разводиться, ведь это именно то, чего он ждет. Я не собираюсь его прощать, поскольку не желаю подставлять другую щеку. Для меня это не выход из ситуации. Злодей получает все, а вот черта лысого. С тех пор больше года я чувствовала запах ее гениталий на пальцах Ника, когда он, крадучись, забирался ко мне в постель. Я наблюдала, как он любуется собой в зеркале, прихорашиваясь, подобно бабуину в брачный период, собираясь на встречу с ней. Я слушала его ложь, ложь и снова ложь, вначале простую, как лепит ребенка, а после изощренные выдумки в стиле Руба Голдберга. Его сухие поцелуи приобрели привкус ирисок, Я обоняла надоедливый аромат, которого раньше у него не было. Я чувствовала щетину на его щеках. Ник прекрасно знал, что я не люблю небритых, но ей, видимо, нравится. Мне доносили об измене все 5 органов чувств, и так больше года. Не исключаю, что я немного тронулась умом. Устраивать самоубийство руками собственного мужа — это слегка за рамками поступков заурядной женщины. Но это так необходимо. Нику следует преподать урок. Ему никто никогда не давал достойного урока. Он плыл по жизни с улыбкой очаровательного Ники, с привычками любимого всеми дитяти, с фантазиями и увертками, с пороками и эгоизмом, и никто не пытался поставить его на место. Я думаю, этот опыт пойдет ему на пользу. Самое малое заставит раскаяться в содеянном. Я всегда полагала, что мне по силам идеальное убийство. Люди попадаются, потому что им не хватает терпения все тщательно распланировать. Я улыбаюсь и включаю 5-ю передачу на своем дрянном автомобиле между Карфагеном и мной 78 миль пыли, купленном для побега, и мобилизую выдержку. Всякий раз, когда меня обгоняет грузовик, моя машина как будто норовит улететь за обочину. Но я улыбаюсь. Ведь моя тачка лишний раз доказывает, насколько я умна. Я купила ее за $1200 по объявлению в Крейгслисте 5 месяцев назад. Достаточно давно, чтобы случай стерся из чьей бы то ни было памяти. Маленький Ford Festival 1992 года выпуска. Самый маленький, самый неприметный автомобиль в мире. Я приобрела его вечером на одной из бесчисленных парковок магазина Walmart в Джонсборо, штат Арканзас, села в поезд, 8 часов пути в один конец, с пачкой наличных в кармане, пока Ник развлекался на мальчишнике, под мальчишником, следует понимать, трахал свою проказницу. Перекусила в вагоне-ресторане, листик латука и 2 помидора черри, что в меню гордо именовалось салатом, а потом меня развлекал разговором пожилой фермер, который возвращался от детей, впервые посетив новорожденную внучку. Пара, которая продавала Форд, не больше моего нуждалась в огласке. Женщина все время оставалась в салоне, качая на руках ребенка с соской во рту и наблюдая, как мы с ее мужем обменивали наличные на ключи. Потом она вылезла, а я села за руль. Все очень быстро. В зеркало заднего вида я видела бывших владельцев тачки, бредущих к Уолмарту с моими деньгами. Я припарковала автомобиль на длительную стоянку в Сент-Луисе, а потом дважды в месяц перегоняла его на новую. Платила только наличными, надевая при этом бейсболку. Не так уж и сложно. Собственно, перед вами просто пример. Пример терпения, изобретательности и предусмотрительности. Я довольна собой. Потребуется чуть больше 3 часов, чтобы забиться в глушь, округ Озарк, штат Миссури, и отыскать цель моего путешествия — маленький отель в глубине леса, состоящий из отдельных домиков. В нем принимают наличные и есть кабельное телевидение. Я намерена провести там неделю, а может и 2. Не хочу быть в дороге, когда появятся первые новости. А кроме того, это последнее место, где Ник может меня искать, когда поймет, что я сбежала. Эта часть шоссе особо уродлива. Упадок средних штатов Америки. Через 20 миль я заметила на обочине жалкие останки семейного бизнеса, бензоколонку, брошенную, но не заколоченную. Приблизившись, я увидела, что дверь женской уборной раскачивается на ветру, остановилась, вошла. Электричества нет, но имеется покореженное металлическое зеркало, и в кране есть вода. Солнце палит, жарко, как в сауне. Я вынула из сумочки ножницы и каштановую краску для волос. Срезаю длинные пряди. Все светлое отправляется в полиэтиленовый пакет. Ветерок непривычно обвивает шею сзади. Голова становится легкой, как воздушный шарик. Мотаю ей, наслаждаясь новым ощущением. Докрасила волосы, посмотрела на себя в зеркало и ненадолго задержалась в дверях, оглядывая равнину, испещренную забегаловками быстрого питания и сетью мотелей. Индеец горько плачет в сторонке. Ник терпеть не мог подобные шутки, считал их деривативами. Обязательно добавил бы, хотя употребление слова «дериватив» в критическом значении само по себе дериватив. Нужно выкинуть Ника из головы. Он достает меня даже с расстояния в 100 миль. Прополоскав волосы над сточной трубой, от теплой воды бросила в пот, Я вернулась в автомобиль с пакетом кудрей волос и прочего барахла, надела очки в старомодной круглой оправе и взглянула на себя в зеркальце. Если бы я в таком виде повстречала Ника, он бы ни почем не женился на мне, и тогда моя жизнь сложилась бы по-другому. Пункт номер 43. Изменить внешность. Выполнено. Я пока плохо себе представляю, что значит быть мертвой Эми, но в ближайшие месяцы попробую узнать, что же это означает лично для меня. Кем угодно, но не тем, кем я уже побывала. Удивительная Эми, школьница 80-х, фанатка фрисби и гранолы, застенчивая простушка, остроумная, проницательная, Хепберн-подобная, смекалистая насмешница, малютка Бохушик, улучшенная версия фанатки, отпадная девчонка, любимая жена, нелюбимая жена, мстительная, обиженная жена, Эми из дневника. Надеюсь, вам понравился дневник Эми. Я писала его, чтобы вызвать к ней сочувствие, чтобы она понравилась читателям. Она не может не понравиться. Я никогда не понимала, почему это считается комплиментом, что ты нравишься всем. Но неважно. Я постаралась сделать записи приятными для всех, а это ой как непросто. Пришлось создавать образ доброжелательной, слегка наивной личности, женщины, которая любила мужа, хотя и замечала его отдельные недостатки, иначе она получилась бы совсем уж простофилей, но оставалась всецело преданной ему. Все это должно подвести читателя, в данном случае копов, которые, как я страстно желаю, вскоре найдут мой дневник, к мысли, что Ник действительно намеревался убить меня. Впереди еще столько неразгаданных подсказок, столько сюрпризов. Ник всегда высмеивал мои бесконечные списки дел. Вечно ты чем-то не удовлетворена, вечно стремишься к совершенству, вместо того, чтобы просто жить в свое удовольствие. Но кто в итоге победил? Я победила, поскольку главный список, озаглавленный «Трахнуть Ника Данна», самый полный, самый подробный из всех моих списков. Записи дневника датируются разными годами с 2005 по 2012. 7 лет записи, ну, не ежедневных, но уж пару раз в месяц обязательно. Вы знаете, сколько терпения нужно для этого? Разве отпадная девочка Эми способна на такой труд? Исследовать текущие события, сверяться со старыми ежедневниками, чтобы не упустить нечто важное, и в точности воссоздать реакцию Эми из дневника на тот или иной поступок. По большей части мне эта работа нравилась. Ник отправится в свой бар или уйдет к любовнице, вечно набирающей смс-ки, жующей жвачку пустышки с акриловыми ногтями в спортивных штанах с надписью на заднице. Я знаю, что она не такая, но вполне могла бы быть такой. А я сварю кофе или откупорю бутылку вина, выберу одну из 32 шариковых ручек и немножко перепишу свою жизнь. Верно, что я иногда ненавидела Ника меньше, пока писала дневник. Точнее, это делала легкомысленная отпадная девчонка. Он возвращался, провонявший пивом или средством для дезинфекции рук, которым протирался после секса, хотя никогда полностью не убивал запах. Должно быть, у нее очень вонючая киска. И виновато улыбался мне, такой милый и жалкий, что я уже готова была подумать, не буду доводить дело до конца. А потом я представляла их вместе, как она возбуждает его, позволяет себя унижать, претендуя на роль отпадной девчонки, делая вид, что обожает футбол, и минет, и жалость исчезала. Я думала, я замужем за придурком. Я замужем за мужчиной, который всегда тянется к немытым дыркам, который сразу после этой девки начнет искать другую, способную притворяться, и который не желает прилагать никаких усилий в жизни. И решимость крепла. Всего 152 записи. И вроде бы я ни разу не выбилась из ее стиля. Эми из дневника я создавала с особой тщательностью. Она должна быть убедительной и для полиции, и для общественности, если какие-то фрагменты текста будут опубликованы. Дневник должен читаться, как готическая драма. Чудесная женщина с добрейшим сердцем. Вся жизнь была у нее впереди, или что там еще говорят о покойницах, ошибается с выбором спутника жизни и платит самую высокую цену. Я должна им понравиться. Точнее, она. Конечно, мои родители волнуются, но обязана ли я жалеть их после того, как они создали меня такой и бросили на произвол судьбы? Они никогда, никогда не отдавали себе отчета в том, что зарабатывали деньги на моем существовании и обязаны были делиться авторским гонораром. А потом, отобрав мои деньги, они отправили меня вместе с Ником в Миссури как предмет мебели, как невесту по переписке, как ученицу по обмену, и они еще смеют называть себя феминистами. Всучили на память о себе паршивые часы с кукушкой. И это после того, как попользовались мною 36 лет. Вот и пусть думают, будто я умерла. Ведь именно они уготовили мне такое предназначение. Ни денег, ни дома, ни друзей. Вот и пусть верят, что я умерла. Они это заслужили. При жизни обо мне не позаботились. Значит, все равно, что приложили руки к моей смерти. В этом они похожи на Ника, который раз за разом отрывал от меня по куску моей истинной сущности. Ты слишком серьезна, Эми. Ты слишком напряжена, Эми. Ты чересчур много рассуждаешь. Ты чересчур много анализируешь. Ты больше не веселишь меня. С тобой скучно, Эми. С тобой я чувствую себя бесполезным, Эми. Он безжалостно отнимал мою независимость, мою гордость, мое самоуважение. Я отдавал, а он брал, брал и брал. Он выбил у меня из-под ног опору. А теперь это шлюха. Он предпочел мне молоденькую шлюху. Он растоптал мою душу. А разве это не преступление? И должен быть наказан по моим собственным законам.